Зоя. Давным-давно, когда я была еще маленькой, мой папа работал учителем в интернате. Дети там не только учились, но и ели, и спали. Их кормили почти бесплатно. А перед сном давали кефир. Всем интернатским детям полагалась красивая форма. На каждый день и парадная. Ну и вообще интернат был самым лучшим местом, какое только можно придумать для какого-нибудь ребенка. Так полагал мой папа. Он любил интернат. И когда мне исполнилось 7, я пошла учиться в интернатскую школу. Мне выдали форму на каждый день и парадную, и стали бесплатно кормить. Поэтому я, как папа, любила свой интернат. И еще я любила учительницу Валентину Ивановну, молодую и очень красивую. Я думаю, Валентина Ивановна тоже меня любила. Я же была отличницей. А в нашем классе было только 2 отличников. Я и еще Саша Мельник. И нас никогда не наказывали указкой, а других наказывали. Если кто-то плохо писал, грязно или с ошибками, учительница говорила: «А ну, давай сюда руки!» и хлопала по рукам указкой. Вадика Нестеренко очень часто наказывали. Вадик был почти круглым двоечником. И если ему все прощать, он бы стал второгодником, так говорила Валентина Ивановна. Во 2 классе мы писали диктант, очень важный, за 3-ю четверть. На следующий день после диктанта Валентина Ивановна вошла в класс, ни на кого не глядя, и велела дежурным раздать тетради. А потом гневно сказала: «Кто получил 2, встаньте». Поднялись все, кроме меня и Саши. «Так», — сказала Валентина Ивановна, разглядывая стоявших, «а ну-ка, идите к доске». Двоечники понуро выстроились у доски. «А что у вас?» — спросила она, поглядывая то на меня, то на Мельника. Мы ответили хором: «Тройка». «Вы считаете, что тройка хорошая оценка?» «Нет, мы так не считали. Вот и идите к доске». Мы встали к доске и ощутили причастность к общему горю. Валентина Ивановна выдержала паузу и окинула всех уничтожающим взглядом. «И что с вами делать?» Все в классе знали, что надо делать с такими, как мы. От этого было тоскливо, даже воздуха не хватало. Весь воздух скрутился в тугую петлю, как на виселице для преступников. Нужно было что-то сказать, что-то сделать, но все молчали. И вдруг эту невыносимую тишину пронзил звонкий голос Саши: «Побить нас указкой!» «Да?» — ехидно спросила Валентина Ивановна и сделала паузу. «Вас много, а я одна». Вздрогнувший было класс снова замер. И тогда голос Саши прозвенел с новой силой: «А мы сами себя побьем». Это было решение. Саша стоял впереди, и его стриженный ежик имел героический вид. Я почувствовала, как внутри меня разливается чувство восторга. «Да?» — опять спросила Валентина Ивановна. «Ну, пожалуйста». В ее голосе появились игривые интонации. «Кто первый?» Первым был Саша Мельник. Он шагнул вперед, положил на учительский стол левую руку, в правую взял указку и стукнул себя по руке. 3 раза. С каждым ударом он щурился. «Достаточно», — сказала Валентина Ивановна, — «для этой руки». Саша переложил указку в другую руку и ударил себя по правой руке. «Достаточно», — снова сказала Валентина Ивановна. «Кто следующий?» Я решила быть следующей. У нас в пионерском лагере на главной аллее был памятник Зое Космодемьянской. Зоя была партизанкой. Ее долго пытали фашисты, а она все равно ничего не сказала врагам. На постаменте она стояла с гордо поднятой головой, плечи развернуты, руки, сжатые в кулаки, отведены назад. Время от времени, когда никто не видел, я опробовала так стоять, на всякий случай, если меня когда-нибудь станут пытать фашисты. Стукнуть себя указкой — это почти то же самое, будто меня пытают. Я шагнула к столу, взяла указку и почувствовала, что очень похожа на Зою Космодемьянскую. И ведь что было важно? «Ударить себя по-честному, чтобы мне стало больно». «Достаточно», — сказала Валентина Ивановна. Я возвращалась на место, переполненная восторгом. Ноги мои почти не касались земли. Я совершила подвиг. Мы все совершили подвиг. За спиной раздавалось: «Достаточно, достаточно». О том, как я была Зоей Космодемьянской, тогда никто не узнал. Я вспомнила эту историю спустя много лет, когда выросла. А мой папа к тому времени уже работал в гимназии. Теперь он любил гимназию, как когда-то любил интернат. Может быть, даже больше. Когда я рассказала ему про свой подвиг, у него испортилось настроение. «Знаешь», — сказал он, — «Валя, она, кажется, умерла, а была на хорошем счету». И покачал головой. А еще я рассказала об этом одному приятелю. Он долго молчал, а потом сказал: «Вот что я думаю. После этого подвига тебя можно выпустить к детям. Ты могла бы стать неплохой учительницей». Ну, я и стала учительницей. Через какое-то время.